Ну что ж, добрый вечер. О белом шуме поговорим, да. Кто не знает, что такое белый шум, это случайный сигнал, у которого нормальное распределение, никакой корреляции между временными реализациями сигнала. То есть, ну, белый шум не содержит никакой полезной информации. Это, скажем так, об администрации Трампа. Потому что ну, это вообще полезно понимать, на мой взгляд, потому что люди обращают внимание на что там сказали, какие переговоры, еще что-то. Ну, я понимаю, кто-то зарабатывает на этом кучу денег, пиша много, и пишет много буквок, которые собирают много кликов. Ну, для нормального адекватного человека обращать внимание на этого клоуна. Теперь, кстати, у него новое погоняло в пустоте Толик. Ну, потому что он ржавый. Вот. На этого Толика, ну, не имеет никакого смысла, потому что, когда вы начинаете анализировать все то, что он пишет и говорит, ну, это как анализировать, я не знаю. То, что пишет и говорит наш родной Сбербанк, либо Минфин, вроде что-то такое звучит более-менее, что ли, связанное. А когда начинаешь анализировать, ну, говорится, не бьются вещи от слова совсем. Ну, например, вот Трамп последнего, что там есть у него такого интересного, фишечки, какие он продвигает. А что, когда его спросили про Крым, что он сказал, что нужно спрашивать Обаму, который сдал его без выстрела, Байдена и тому подобное. Сразу возникает вопрос, господин Трамп, а с 16 по 20 год. Кто президентом был? Не напомните? Или это, мол, не моя война, ее развязали Байден и Обама. Ну, простите, вы президент США. Устами своего госсека вы признали, что являетесь стороной конфликта. И ведете прокси по войну против России. Тогда каким образом, простите, господин Трамп, это не ваша война? Вы президент страны, которая официально признала, что ведет прокси-войну с Россией. И это не ваша война. Все эти попытки, понимаете ли, найти какое-то регулирование, быть арбитром и будучи стороной конфликта, ну, это логический бред. Просто логический бред. А все остальное, ну, мнения меняются. Сегодня он думает одно, завтра другое. Политики американские вообще тут заявили, что, ну, по поводу членства Украины в Трампе. Ну, мол, этот придурок тут бегает, а потом через 2 года все может поменяться. Само политическое положение Трампа не очень устойчиво, потому что уровень одобрения у Трампа сейчас 40%. Это самый низкий уровень одобрения деятельности президента за последние, по-моему, 70 лет в конце первого 100-дневного срока. Все свои великие ефомы Трамп принимает, вернее, проводит, используя президентские указы. То есть ничего не кодифицировано. Соответственно, как уже происходило, Байден в первые дни отменял все указы Трампа, а Трамп в первые дни отменял все указы Байдена. Поэтому о чем вообще с ним можно договариваться, когда любой другой президент, кроме Трампа, может спокойно отменить все его указы, все его договоренности, потому что, опять же, ничего не кодифицировано. Это не законы, которые были приняты Конгрессом. Соответственно, скоро промежуточные выборы, и судя по тому, как падает одобрение деятельности Трампа, я думаю, демократы возьмут свое на этих выборах. Ну, поэтому о чем можно вот с Трампом договариваться вообще, и какого ляда, простите, обращать внимание на то, что он говорит? Когда, во-первых, это логически противоречивые заявления, во-вторых, никакого смысла они практически несут, потому что постоянно меняется, что за его заявление, что заявление его окружения, советников и официальных представителей. Поэтому все это белый шум, на мой взгляд. А ничего, по сути, не поменялось. Как и говорилось, позиции сторон диаметрально противоположны. Никакого существенного прогресса по сближению этих позиций не сделано. Единственное, что есть, это хоть какие-то переговоры, идет какой-то диалог, который никогда никуда не приведет, если США не признают свое поражение. А судя по тем драфтам, которые нам скидывают, всех этих мирных договоренностей, они этого не собираются делать. И как мы видим, за всей этой шумихой, за всем этим словоблудием, телодвижениями непонятными, слона в посудной лавке, политика империи, как и говорилось, не поменялась. Внешняя политика. Война на Украине продолжается, поддержка продолжается. Какие-то терки с европейскими партнерами, но европейские партнеры, они согласно плану подписания. Ираном ситуация такая же, какие-то переговоры, но планировалась на май реально атака Ирана с участием Израиля. Сейчас вроде бы пока переговоры об участии США речи не идет. Там ребенок, люблю детей, но мешают иногда. Генерал Каволи, это глава Сентком, снова летал и снова летит в Израиль. Ему, по-моему, осталось 6 месяцев, он хочет свою войну. В Пентагоне полный бардак во главе с Питом Хексе, там Петька Стаканом. Поувольняли трех его ближайших советников, что ли, которые считались более-менее адекватными людьми и адекватно оценивающими происходящее на Земле, от них избавились. Сейчас он разогнал все консультационные советы. Был назначен туда Трампом, судя по всему, потому что он хорошо смотрится на ТВ. Ну и предан до мозга костей товарищ Трамп. Вот и все. В Пентагоне бардак. Соответственно, здесь тоже ничего не поменялось. Ну хорошо, ну чуть отложили атаку на Иран. Более того, я более чем уверен, что атаку начнут израильтяне, поскольку Натаньяху такой же невменяйка, как и Трамп, и у него свои проблемы. Такие же, впрочем, как у Трампа, что с головой, что с рейтингами и вообще со всей повесточкой. Нужна война, много раз об этом говорилось. Останется ли Америка в стране? Нет, не останется. Я думаю, израильтяне прекрасно понимают, в Пентагоне на это рассчитывают, да и в Конгрессе тоже. Поэтому внешняя политика империи никак не изменилась, о чем и говорилось. Поэтому не обращайте внимания, живите своей спокойной жизнью, продолжайте делать то, что вы делаете, и не обращайте внимания на этого клоуна. Вот и все. Война, к сожалению, будет продолжаться в Украине. Не знаю, насколько адекватны кремлевские пока что. Я, скажем так, сказать то, что они адекватно ведут боевые действия, не могу. Много раз тоже на эту тему высказывался. Ну, соответственно, тихо, мирно, война будет продолжаться. Единственное, на самом деле, есть существенное ограничение на интенсивность применения разных, скажем так, усмиряющих средств. Это экономическая и политическая ситуация в Европе. А именно, Европа должна быть экономически, политически, практически уничтожена. Поэтому якобы боевые действия вот так вот ведутся в такой затяжной манере. Я имею в виду не боевые действия на линии фронта, потому что там их по-другому, судя по всему, вести нельзя из-за таких замечательных фиговин, как дроны, FPV, с обеих сторон. Чтобы вы понимали, была информация, сейчас кто-то из ведущих военных медиков, хирургов озвучил следующую статистику, что 75 с нашей стороны, 75 ранений, 75% ранений это от FPV дронов. Либо сброса, либо попадания и тому подобное. То есть можете понимать, насколько изменилась война. Соответственно, собирать крупные какие-либо соединения для таких мощнейших бросков а-ля начала войны или Вторая мировая война, не представляется возможным ни с логистической, ни с тактической точки зрения. Соответственно, война на линии фронта, она вот так вот идет на истощение. Ну, с нашей стороны, поскольку полное господство в воздухе и огромное преимущество в тяжелых вооружениях, разумеется, у украинцев, наверное, другая статистика смертей. Ну и соотношение убитых мы тоже где-нибудь под 10, наверное, если не больше. Мы это видим просто по двум обменам, которые были телами погибших. Нам возвращали 40 тел, мы возвращали под 1000. Два раза уже. Это вот после Курской аферы. А что касается, скажем так, нормального ведения боевых действий, как воюют цивилизованные страны, а именно уничтожение энергетической, транспортной, вообще всей инфраструктуры экономической. Ну, здесь вот тоже якобы накладываются некие ограничения по разрушению Европы, Евросоюза. Якобы, да? Потому что, если, скажем, будет 5 прилетов, и украинцы придется заглушить АЭС, как это сделали испанцы, еще не дебилы, прости господи, то война чем бы закончится, если разрушить, скажем, мосты через Днепр, логистику основную, то война тоже очень быстро закончится. Как, впрочем, разрушить туннели на западе Украины и логистические центры на западе Украины, через которые доставляется вооружение и вообще боеприпасы и все остальное. Война быстро закончится, якобы Европа не успеет загнуться экономически. Вот такая вот еще теория. Ну, на практике. А на самом деле все очень просто, я думаю. Если долбануть и вынести всю инфраструктуру Украины, это можно сделать при полном господстве в воздухе и отсутствии практически теперь ПВО. За неделю, может быть, две. На границах Украины на западных образуются сотни тысяч беженцев, которые сметут и погранцов, и в Европе будет очень веселый, милый кризис. Как экономический, так и политический кризис беженцев. Тем самым мы просто сохраним жизнь своих солдат. И все. Ну, о жизнях русских солдат, судя по всему, не в Кремле, не выше, не думают. Слово совсем. Если судить по делу генерала Попова, которому дали 5 лет при отсутствии пострадавшей стороны в деле, при отсутствии каких-либо доказательств хищений, 5 лет. Вся его вина в том, что он, насколько я понимаю, что в свое время популярно объяснил синюшным лампасам, кто они такие и что происходит на самом деле в армии. И второй у него страшный грех, что он был достаточно близок с Пригожиным. Поэтому его выбрали как козла отпущения, чтобы выпороть показательный. Ну, армия у нас такая. И, судя по всему, порка оказалась, вышла, начинает выходить боком, потому что я из любопытства запостил в Телеграме посмотреть на реакцию. Сколько вечерних мудозвонов и пропагандонов набежит, и сколько они будут, и какие аргументы они будут использовать. Набежало много. То есть, серьезные проблемы. Но, тем не менее, человек, вот если так подумать, кремлевским задницу спасли в 23-м году три человека своими организационными способностями. Я нисколько здесь не умаляю заслугу и подвиги наших солдат, которые воюют не благодаря, а вопреки, как, впрочем, у нас бизнес. Три человека организационной способности. Это генерал Попов, 58-я армия, которая раздолбала этот трупонаступ разрекламированный, который не смог дойти даже до первой линии обороны. Это Пригожин и Армагеддон. Армагеддон нашел себе мужество, Суровикин имею в виду, уйти из Херсона, тем самым сохранив и технику, и жизни солдат. Прекрасно сработали в Бахмуте, где хохлы положили кучу техники и кучу своих лучших частей. В результате трупонаступа они уже осуществляли не такими силами. Вот эти три человека, на мой взгляд, спасли задницу кремлевским в 23-м году, за что и поплатились. Одного нет. Второму пришили 5 лет, непонятно за что, а третьего сослали в какую-то Африку. Поэтому все, когда на Западе, недоумевают, а как же так, мы же все сделали, и санкции наложили, и ситуацию раскачиваем, И что-то экономика не рухла, и режим кровавый путинский не рухнул. Что же делать, что же делать? А сейчас что можете сделать? Режим даже не поменялся, удар был слабый. Режим вообще не поменялся. Судя по делу генерала Попова и судя по тому, где сейчас находится Суровикин. То есть, ну, вы не смогли, ребята, ничего сделать. Увы. Но продолжают гнуть ту самую линию, а именно продолжение войны, в надежде на то, что наконец-то вот сейчас вот что-то случится и что-то там рухнет. С кучей всех этих толерасов, советников, специалистов, которые дайте денег, и режим рухнет. Ну, уже 100 раз об этом говорили, даже не смешно время тратить. Вот, поэтому еще раз, боевые действия продолжатся. Ведут ли против нас дополнительные санкции Пиндоса? Вполне возможно, вполне допускаю, что введут. Потому что я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, что даже если бы Толик понимал, что нужно сделать, а именно выйти из войны, и хотел бы это сделать, да, ему никто не дал бы этого сделать. Не потому, что там ликвидировали, отстрелили бы второе ухо, так называемое, или еще что-то. Нет, просто его окружение, я же тоже много раз говорил, сплошные неоконы. Других там нет. Да, он им не доверяет, потому что если вы задумаетесь на минутку, кто ведет основные переговоры? Я имею в виду украинские и иранские. Какой-то непонятный чувак Витков. Кто этот человек? Какие у него полномочия? Какая у него должность в правительстве? Консультант и личный друг. Соответственно, Трамп не доверяет ни Госдепу, ни Пентагону, ни разведке, никому. Он сам через своего человека ведет переговоры. Вот он где-то понимает, наверное, что его окружили непонятные ребята, потому что у него не было другого выхода, либо он занимает трон имперский, ему дают провести одну-две своих кандидатуры, либо он его не занимает. Он пошел на эту сделку, собственно. Поэтому империя ему просто не даст, каким образом говоря, изменить политику. Причем, я повторюсь еще раз, в сотый раз, все так называемые мирные инициативы США на любом театре, они сводятся к чему? К имперскому нарративу «мир через силу». Точка. Мир через силу. Это не сработало с хуситами, что при Байдене, что сейчас при Трампе. Абсолютный факап, абсолютный провал. Все как летело, так и летит. Судя по всему, сейчас будут что-то мутить, какую-то наземную операцию в Йемене. Но я думаю, что саудиты очень сильно против. Почему? Ну, был же заранее не объявленный визит министра обороны Саудовской Аравии, брата бин Салмана, наследного принца. Там, оказывается, их король вышел из комы, овощного состояния, написал письмо теперь уже любимому другу и соратнику аятолле и снова отправился в овощное состояние. Вот он это письмо привез. Мир, дружба, жвачка, типа, братья навек, давайте отложим все наши разногласия. И вообще, какая разница, сунниты, шииты, не все мусульмане, братья. Я когда это узнал, я так думал, нифига себе. Ну, правильно, потому что я думал, в основном, он полетел, привезя пряник, что мы давайте будем братьями и тому подобное. В ответ, вы только, пожалуйста, воздействуйте на хуситов, что если вдруг пиндосы замутят какую-то наземную операцию с израильтянами, чтобы хуситы не раздолбали всю нашу нефтяную инфраструктуру. Поскольку мы все понимаем, что да, ПВО у нас нет. Американское ПВО, оно против них не тянет. Это первое. Второе, на самом деле, все больше и больше всплывает, скажем так, фактов, говорящих о том, что косвенным образом атака ХАМАС на Израиль, они знали, но она не была спровоцирована. Но они знали. Потому что последние, скажем так, откровения главы Шабака, который вот сейчас вдруг неожиданно подал в отставку. Ну, наверное, потому, чтобы спасти Израиль от гражданской войны, как там сейчас говорят. Чтобы Нетаньяху угомонился. И, наверное, прекратить расследование против него. Посмотрим. Такой патриот оказался. Он сказал, что, слушайте, Нетаньяху тут вам хуцпу гонит постоянно. Потому что мы его предупреждали, что начинается какой-то движ за пару месяцев. До 7 октября мы его предупреждали за неделю. Мы его предупреждали и даже будили в день атаки. Потому что Нетаньяху всем соврал, что его никто не разбудил. Мы будили, говорили, что по нашим данным и по агентурным данным, и по средствам объективного контроля, скорее всего, это начнется в ближайшие часы. Слил вот так вот Нетаньяху. Посмотрим, что будет дальше. Но, тем не менее, и там, судя по всему, было три заинтересанта. Это на троих решили сообразить. Саудиты, израильтяне и американцы. Ну, израильтяне и американцы – это одно целое, поскольку Израиль – это ЧВК Америка. Саудиты против Ирана. То есть, какая был, судя по всему, какой был хитрый, могучий замысел планирования глобального предиктора. Хамас атакует, Израиль разбивает Хамас там за месяц-второй. Начинается политика от реки до моря, но не от той реки, а от другой реки. Вот. Greater Israel, так называемый, да? Доктрина большого отрыва американская. Под этим предлогом уничтожается Хезбалла, берут за 3 дня, и, соответственно, уничтожается Иран. Совместными усилиями и усилиями всей возбужденной международной общественности. У Израиля и Америки свои ништяки, а именно единственная страна, которая в состоянии бросить вызов гегемонии американцев через свое ЧВК и колониальную администрацию на Ближнем Востоке, устраняется. У саудитов тоже свой ништяк, а конкурент в исламском мире и вообще тоже конкурент по региону, по влиянию на регион, тоже устраняется. У всех свои ништяки, но что-то пошло не так. Потому что, ну, мы видим, да, ТикТок-Махт с Хамасом не справился, Хезболла ему просто люлей накидала конкретных. Иран показал, что, ребят, за пару дней Израиля не будет, можем легко сделать. И как-то все пошло не так. Саудиты, поскольку Восток дело тонкое, это не вашингтонские ребята, не поняли, куда дует ветер и что будет происходить. И вот они решили кинуть своих подельников, судя по всему, и пошли извиняться, судя по всему, перед иранцами. Ну, иранцы, конечно, сказали, ну да. Забудем наш распри. Мы братья-мусульмане теперь все. И нам нужно решать свои проблемы в регионе вместе, потому что внешние воздействия, они только приносят кровь и страдания на Ближний Восток. Прям мир, дружба, жвачка. Вот такое вот интересное место было движение. Поэтому кто-то еще раз очень умный, но он не станет антихристом, нет. Он не займет место папы. Ему это нахрен не нужно. Разыгрывают еще раз то, что говорят, красивая партия. Есть гегемон, есть гегемончики. Ну, Китай. Надо бы еще там какие-то бегают глобалисты, что-то суетятся, там, понты кидают. Но в мировом порядке думают, что от всех избавиться и рулить. Мы сейчас их всех разведем конкретно. Сейчас они у нас будут с друг другом драться, ругаться, биться. А для того, чтобы это была битва длительная, изнурительная, и чтобы мы могли стричь свой гешефт долгое время, простите, индульгенции нам платили. Ну, как гегемончика мы поставим на растяжечку вот в Украине вместе с Европой. Поставим его на растяжечку еще на Ближнем Востоке, через Китай и Иран и Россию. Ну и гегемончик станет. Гегемон у нас превратится в гегемончика. Будет у нас как минимум два гегемончика. У каждого из гегемончиков будет своя сфера влияния, экономический блок вокруг него, валютная какая-то зона. Ну, а мы типа будем сидеть, договоренности клепать между ними, гарантии давать. Будем сидеть еще на обменничке. Будем жить красиво и счастливо долгие годы. А кто там будет папой? Ну, пофигу. Вся жизнь новая фишка пошла. Все реформироваться. Новый папа должен определить движение Ватикана на ближайшие годы. Либо реформизм, либо консерватизм. И это очень важно. Я не понимаю, как это важно, поскольку Ватикан уже другими вещами давно занимается. Ну, я не знаю. Церковь – это, конечно, религия. Хорошо, прекрасно. Уже другими вещами и давно занимается, и свое влияние, власть и деньги делают давно по-другому. Но тем не менее, это важно. Ну, тоже свои 5 копеек ставлю, как я могу пройти. Ну, проектор, на самом деле, наверное, лет 15 назад, если не больше, у него была серия теоретиков, где просто основываясь на социодинамике, он показал, что очень скоро у нас будут верхи мощнейшего цикла, суперцикла экономического. И когда эти верхи мы пройдем, судя по всему, мы их прошли. Потому что последние лет 7 или 8 объем международной торговли не увеличился, а даже снижался. Начнется изменение, соответственно, и настроение толпы, и настроение социума. И изменение это будет в сторону диктатур и в сторону консерватизма, то есть отход от всей этой демократической хуцпы, в которую она превратилась. На примере США, на примере Европы мы это прекрасно наблюдаем. Какие настроения там превалируют, какие запросы идут. А запросы идут на АДФ, например. В Ирландии запросы тоже идут на товарища Макгрегора, например. Конкретно, ребята, идите нахрен со своей миграцией, с этими непонятными пассажирами, которых сюда навезли, с этими непонятными педерастическими ценностями. И, соответственно, такое движение к консерватизму и к диктатурам, оно, в общем, заметно во всем мире, даже в так называемых дерьмократиях. Ну, возьмите Чумку, да, что все дерьмократии, которые свято стояли за права человека и свободы человека, они вдруг превратились в обычные банальные диктатуры. Конституцию не слышали, права они не слышали. И социум спокойно все это проглотил. То есть движение в сторону консервативных ценностей и на самом деле так называемых диктатур, как форма правления обществом, оно налицо. Похлопаем товарищу проектору. Кто бы что о нем не говорил, как говорил один прикольный пассажир на РБК. Соответственно, у Ватикана огромный штат аналитиков. Там одна смена, по-моему, 4 или 3,5-4 тысячи человек. Ребята там тоже такие еще не дураки, не все выродились. Они прекрасно понимают, что да, нужно отвечать чаяниям паствы окормляемых. А чаяния у них какие? Ну, судя по всему, достаточно такие консервативные. То есть, наверное, назначат папу, который... простите, изберут, конечно. Там же конклав. Изберут папу, который будет придерживаться более-менее консервативных ценностей, ну и начнется пропаганда возврата к консервативным ценностям католической церкви со стороны Ватикана. Как это отразится на геополитике? Трудно сказать. Никак. Еще раз. Ну, это такая, знаете, вывеска. Ладно, не буду рассказывать скабрезный анекдот Советского Союза по поводу медицинских институтов и вывесок. Вот, никак не отразится. Будет Ватикан следовать чаяниям паствы, чаяниям окормляемых. Не то, что он опережает, он, как и все, запаздывает. Они последние всегда. Все правительства, все это за кулисы мировые, они всегда последние на тренде. Вот вам лишнее доказательство. Папа Франциск был таким очень, скажем так, продвинутым товарищем. Я, ну, не будем сейчас затрагивать его славное прошлое. Ну, таким продвинутым товарищем в смысле. Либеральных свобод и вообще разных свобод. Вот. Ну и по всей видимости этот тренд пришел к концу, завершился. И сейчас, скорее всего, будет какой-то избран более-менее консервативный папа. Что на самом деле сразу, я думаю, отметает претендентов там из Африки, еще откуда-то таких экзотических товарищей. Наверное, будет что-то такое консервативное, такое вот европейское, скорее всего, наверное, даже итальянское, вот такое спокойное, консервативное, без какой-то экзотики. Ну, правда, последний папа, он был черный, как говорят. Ну, иезуит. Открыл шестые врата, то есть это последний папа. Теперь на трон Ватикана должен прийти Антихрист. Последние времена, товарищи. Последние времена. Золото под ромку тушенка. Каждой шутки есть доля шутки. Вот, поэтому повторюсь еще раз. Не обращайте внимания на, вот, на все эти телодвижения вокруг каких-то мирных треков, что в Украине, что в Иране. Ничего мирного там не будет, ничем все это миром не закончится. По двум простым причинам. Позиции сторон абсолютно противоположны, никакого сближения не произошло. Сближение возможно только тогда, когда одна из сторон, участниц конфликта, их две, США и Россия, признает свое поражение. На данный момент на поле боя поражение чем сокрушительно терпит США. Если они его признают, я в этом сильно сомневаюсь, значит, война очень быстро закончится. Поскольку они до сих пор действуют, как империя действует, исходя из принципа МЧС, мир через силу, для признания и для быстрейшего завершения войны и сохранения жизни, они должны получить что? Правильно, ректальный суппозитарий реальности. Я не знаю, понимают это кремлевские, либо опять срутся что-то сделать. Ну, скажем, вот уничтожение энергетической инфраструктуры и транспортной инфраструктуры, скажем, на западе Украины, я думаю, был бы очень хорошим таким суппозитарием. То же самое в случае с Ираном. Они не угомонятся. То же самое, мир через силу. Они не считают Иран серьезным оппонентом. Значит, что? Там что-либо на долгое время угомонится после того, как Иран выпишет им тоже парочку ректальных суппозитарий реальности. Причем, судя по всему, гиперзвуковых. То же самое с хуситами. Я вам скажу по секрету, что иранских советников там очень много. Гиперзвуковых новых крылатых ракет иранских тоже в Йемене много. Но они пока не применяются, поскольку идут переговоры. У Ирана не так давно была очень серьезная война с Ираком, и они еще помнят, что это такое и чем все это может обернуться. Поэтому два вот этих корыта, теряющие самолеты с палубы, они еще какое-то время поплавают, я думаю. А потом пропишут как раз тот самый суппозитарий. Может, даже не один. И нефть оторванет. Пока что все идет. Тихое умирание экономики, судя по экономическим данным. Единственное, что, скажем так, величайшая новость, которая взбудоражила умы общественности, и сразу все вспомнили про такого был у нас Хуцпагон Жириновский. Кстати, Трамп мне его сильно напоминает. Не знаю почему. Это грядущая ядерная война между Индией и Пакистаном, в которой, если верить предсказанию Жириновского, погибнет 200 миллионов человек. Да, страшно, страшно. И тоже, я так смотрю, там уже куча буквок написано. Кто там англичанка? Еще кто-то. Ну, тоже выскажу свое мнение, если кому интересно. Сильно сомневаюсь, что дойдет там до ядерной войны. Есть такой шанс? Есть. Ну, там тоже братский народ, на самом деле. Вся разница между паками и индусами в том, что у паков ислам, у индусов то ли индуизм, то ли другая интересная религия. Границу провели в 1947 году бриты, как раз провели ее так, чтобы часть исламских индусов, паков, то есть, осталась в Индии, пара провинций. Но не всегда так, когда уходили, проводили границы, оставляя такие закладочки на будущее. А так, братские народы, они даже, ну, они, их не отличить. Ну, там, две касты не отличить друг от друга. Потому что браманы, ну, это, конечно, браманы. Они, у них арийская гаплогруппа. Поэтому они похожи на белых, на нас. Ладно, черт с ним. Вот, что там началось в данный момент, я думаю. У Моди достаточно шаткая такая политическая ситуация. Когда были последние выборы, Моди там долго говорил перед выборами, что сейчас его партия одержит сокрушительную победу, бла-бла-бла. Но этого не произошло, небольшой перевес. Экономическая ситуация тоже так себе. Сказочки про то, что Индия вот сейчас заменит Китай. Еще раз я уже объяснял, что это сказочки из-за так называемой демократической системы правления. Там такая же демократия, как примерно у нас, там две семьи, ну, три семьи рулят страной и периодически между собой то ли договариваются, то ли дерутся за кусок пирога. Кастовая структура общества практически очень маленькие. Региональные бюджеты. Индия, правда, это нищая страна, Польша, в общем. Поэтому Китаем ей просто никто не стать. Когда Китай из нищей страны превращался в монстра, которым сейчас является, там все было сделано совершенно по-другому. Там была жесткая вертикаль власти, жесткие установки на выполнение определенных KPI по привлечению иностранных инвестиций и тому подобное, 5-10. Там все было абсолютно по-другому. Индусам это просто не воспроизвести. От слова совсем. Ну, такое лирическое вступление. Шаткая такая ситуация. Далее индусы начали снова, буквально месяц назад, политику по, ну, как вам сказать, по выдавливанию, что ли, исламистов, и не исламистов, а мусульман из Джамму и Кашмира с конфискацией собственности, там их поджигали. Ну, не любят они друг друга, скажем так. Две религии всячески конфликтуют, ну, потому что это кому-то выгодно и местным властям, и всем остальным. Вот. И индусам у них еще проблема с обеспечением севера страны электроэнергии. И эту проблему они давно хотели решить с помощью строительства ГЭС, благо и река позволяет, и рельеф позволяет. Но не позволял вот этот вот договор о воде с Пакистаном, который, если не ошибаюсь, был заключен в начале 60-х годов. Поэтому я вполне допускаю, что расстрел туристов – это была провокация индийских спецслужб, потому что все так сразу быстро резко возбудились, и не прошло 2-3 дней, как вдруг индусы резко выходят из этого договора. А то, что они выходят за договор, это значит, что они теперь могут строить электростанции, заодно устроить маленькую победоносную войну, как это у нас было еще при царях и при новых царях. Чем все это заканчивается, мы знаем. Одна закончилась революцией, другая еще чем-то. Если вы посмотрите на карту Индии и на карту Пакистана, Индия в несколько раз больше Пакистана. И по населению, якобы по ресурсам. Но индийская армия это говно. Это реальное говно, это мечта той же пакистанской армии. Поэтому вполне возможно, что маленькая победоносная война, которую сейчас затевают индусы, я думаю, что они ее начнут, она обернется сменой правительства в Дели. Конечно, там тоже заинтересованы китайцы, поскольку китайцы давно поддерживают Пакистан, потому что у китайцев свои терки с индусами. Вроде бы они две основные страны в БРИКС, вроде бы целовались в губы и смирились. Но Восток дело тонко. Одно дело целоваться в губы на камеру, другое дело использовать, скажем так, свои прокси, чтобы решать свои вопросы в регионе. Поэтому я думаю, что, во-первых, это была провокация со стороны индусов, и, во-вторых, маленькая победоносная война, о которой мечтает правительство в Дели, она закончится возмещением. А договор о воде, к нему вернуться. Под дулом пистолета, без дула пистолета, не знаю, потому что если, насколько я помню ситуацию, там построить две или три хорошие гидростанции, то Пакистана просто не будет воды. Через 10 лет там начнутся очень серьезные проблемы и с перенаселением, поскольку не будет воды, и с продовольствием, со всем остальным. И я не думаю, что Китай это допустит. А Китай и Индию сравнивать просто. Это как Россию с Украиной сравнивать прямо то же самое. Поэтому еще раз, я не думаю, что там будет страшная ядерная война, что там погибнет 200 миллионов человек, как говорил великий предсказатель. Ну, какие-то боевые действия будут. Конечно, можно сказать, что это тоже выгодно бритам. Вполне возможно, что они всячески подзуживали и паков, и индусов, потому что они плотно сидят в Пакистане, поскольку Пакистан снабжает некоторыми видами вооружения Украину через Румынию. Также в Пакистане огромные склады вооружений. Более того, пакистанская армия – это государство внутри государства. То же самое пакистанские спецслужбы. Слишком много заинтересантов, в том числе в шекелях. Потому что армия должна воевать, потому что когда война, шекелей больше и тому подобное. Вполне возможно. Но я думаю, основная тема этой провокации, я более чем уверен еще, что это была провокация индусов. Это как раз вот объединить общество, во-первых, против внешнего врага, надо обществу напомнить, что есть страшный внешний враг паки, даже не столько паки, сколько мусульмане, попытаться покоцать и почистить мусульманскую общину в Северных Штатах, заодно заграбастать ее имущество, ну и решить потенциальный вопрос с, во-первых, ослаблением Пакистана в долгосрочной перспективе, а во-вторых, с энергообеспечением северной страны. Чем все это закончится, я думаю, завершением работы товарища Моди. Всегда так бывает. Когда кто-то слишком умный начинает маленькую пеносную войну. Ну, пока есть единственное исключение, но посмотрим. Надолго ли хватит этого исключения? 3 года, как говорится, не срок. Вот такой обзор международной ситуации. Поэтому еще раз скажу, мою мысль донесу. Не читайте советские газеты. Забейте вы на этого Трампа, на все эти мирные переговоры, на весь этот думскроллинг, что, когда. Ничего не будет. Вот. Я это сказал в начале года, когда только все это начиналось, там война за 24 часа прекращу. Ничего не будет. Все будет. Ну, вот так и движется пока. Маск, кстати, все слетел, да? Ну, как слетел? Он исчез из информационного поля, поскольку они профакапили всю агенду. Республиканцы, вернее, Трамп всячески открещивался от того, что он большой фанат повестки 2025, которая была разработана консервативным, наконец-то появился консервативный, серьезный институт. И он совершенно правильно еще понял свое время, или ему объяснили, когда его первый срок полностью саботировался, что Америкой рулит не правительство, не Конгресс, не президент, а агентство. Поскольку агентство трактуют законы, выпускают подзаконные акты, рекомендации, регуляции и тому подобное. Рулит агентство. Поэтому и этот самый болото страшное в Вашингтоне, оно очень часто называется интрагентство, внутреннее агентство. Под конец срока он начал бороться с агентствами первого, но не получилось. Поэтому здесь как раз повестки 2025 было очень четко разработан такой блицкриг. И одним из основных компонентов блицкрига была атака на агентство, снятие глав агентств, которые нельзя снимать, уменьшение финансирования и тому подобное. Как раз Маск был на это поставлен, но он профакапил сюда. Потому что, еще раз, я не знаю, каким местом они думали, как, впрочем, и с тарифами. Ну, надо было вообще думать головой, а не жопой, что агентства финансируются из бюджета США. Бюджет США принимается Конгрессом, а потому имеет силу закона. Он кодифицирован. Поэтому все ваши сокращения, резки, нарезки, еще что-то пятое, десятое, ребятки, они незаконные, что и доказали американские суды, в том числе и Верховный суд. Поэтому, понеся тяжелые утраты в продажах замечательных электробричек Тесла, Маск решил сконцентрироваться на ведении собственного бизнеса. Это вот уровень планирования современной американской элиты, чтобы вы понимали. Не той, которая там была лет 40-50, а то и 60 назад, а современной. Мало чем отличается от кремлевских. По тарифам спрашивали еще раз. Такой же белый шум. Этот придурок ни на шаг, Толик, ни на шаг не отступит. Товарищ Си ему уже, понимаете, обрывает телефон. Каждый день он ему звонит. Каждый день ведутся важнейшие переговоры. Правда, китайцы говорят, что чувак, хорош хоть спугнуть. Никто с тобой не разговаривает, разговаривать не собирается. Но оказывается, уже заключено порядка 200 соглашений. Когда Трампу какой-то наглый репортер сказал, начальника в мире всего 196 стран или сколько. Трамп сказал, скоро через 3-4 недели, как обычно, вы о них узнаете. Поэтому процентов 70, наверное, китайского импорта выведено. Ну, скажем так, тариф там не 250, не 125, а, по-моему, базовый 10-20. Я особо в тонкости не вникал. Потом китайцы уже, разумеется, налаживают импорт и логистику через другие страны, где все это будет превращаться в продукцию пингвинов с необитаемых островов и тому подобное. Но остался даже не осадочек, а поднятие цен. Многие сети в Штатах уже начинают поднимать цены. Эксперты и бизнес говорит, что, наверное, к концу мая американский потребитель начнет чувствовать серьезное повышение цен. Walmart берет на себя все издержки своих китайских поставщиков, чтобы те только поставляли. Потому что рентабельность китайской экономики очень низкая, там 3-4% в среднем. И, соответственно, Walmart просто останется без поставщиков с пустыми полками, они все сдохнут, грубо говоря. Поэтому про Walmart берет издержки на себя. Соответственно, прибыль Walmart будет сокращаться, доходы будут сокращаться. А часть издержек ляжет на американского потребителя. Но еще раз я пытался объяснить это в прошлое, что больше дури я в жизни не видел, поскольку декларируемые цели у Толика, они противоречат и у этих великих умов из повестки 2025. Они противоречат друг другу, а именно гегемония доллара, статус доллара как резервной валюты и делание Америки великой снова, а именно перенос производства обратно в Америку. Это вот, в принципе, произойти не может. Ну, в принципе. Неконкурентоспособная с точки зрения промышленного производства страна Америка. Даже хай-тек оттуда уходит. То есть, самое, что ни на есть с высокой добавленной стоимостью, оттуда уходит. Причем мало кто вообще задумывается, даже никто не обсуждает. Ну, Маск обсуждал это во время предвыборной кампании с этим, с Хари Кришной. А именно, кадры. Где вы возьмете кадры? Нету кадров. Ни ИТР, ни математиков, ни инженеров, ни физиков. Нема. Ну, не подготовили, непопулярные специальности были. Из-за доходов своих, доходов в индустрии. Это все, их просто нет. А кадры, как говорил Великий товарищ Сталин, решают все. Или Ленин говорил, я не помню. Поэтому, еще раз, вот отсутствие какой-либо продуманности действий, отсутствие какого-либо плана, отсутствие вообще всякого присутствия вот этих клоунов рыжих. То есть, вот честно скажу, у меня есть впечатление, что первый срок Трампа, он был прикольный, я тоже фанател, потому что это глоток свежего воздуха. Вот все это в этом толератском, блядском болоте, которое явно вело Америку в парашу, вот реально. Она повторяла путь совка один в один. Какой-то глоток свежего воздуха. Ну, теперь этот же глоток свежего воздуха уже, простите, воспринимается как дыхание такое смертное в грибную яму. Я думаю, это связано с возрастом, потому что уже в таком возрасте, что 8 лет не прошли бесследно. То есть, похоже, там вообще деменция начинается, потому что он несет. По его речи, какие-то урывками, пум-пум, знаете, такие, типа, бросает слоган, по-русски это будет... Как слоган на русский переводится? Вот должен. Короткие такие ясные вот мысли, чтобы толпа вроде бы запомнила. Односложные, там, двухсложные практически. Просто посмотрите, что он пишет, как он говорит. Поэтому, ведь как, стратегии даже нет. Я говорю, вот тактики, забудьте о тактике, там вообще бардак, стратегии. Ведь как вырабатываются стратегии? И скажем так, не как она вырабатывается, а по каким лозунгам, вот спасибо большое, по каким вторичным признакам можно определить, что да, у этой команды есть стратегия. Это очень просто. Ведь надо просто понять, как вырабатывается стратегия. Вот, скажем, есть установка помирить Украину с Россией. Я вообще не понимаю, вообще, что это за идиотская установка, когда воюет США с Россией. Украину с Россией можешь просто помирить. Просто отрезав ей полностью снабжение. Все. Она помирится через месяц, через два. Ну ладно. Оставим. Хорошо, есть установка. Создаются экспертные группы в разных министерствах, в Пентагоне, в разведке, пятое, десятое. Вопрос обкашливается, выдвигаются предложения. Скажем, мы можем нанести санкционный удар по России здесь, на хохлов можем давить так, все руководство халяцкое можно посадить на много-много пожизненных сроков, бла-бла-бла. Цель какая, чтобы был некий план, который представим двум сторонам, этот план был реализуемый. Для этого что нужно? Для этого нужно, чтобы разведка донесла свое мнение о том, какую информацию не собирает Пентагон, СВОН, свое мнение, Трежери свое, бла-бла-бла, вот эти группы собираются, представляют план, план обсуждается, вносятся коррективы, план принимается. С этим планом ознакомливаются все, кто должен иметь доступ к этому плану, соответственно, все основные говорящие головы администрации. Поэтому, когда эти говорящие головы, все эти советники, главы департаментов, ведомств, Пентагона, все остальные, открывают свои рты, их утверждения, их заявления не противоречат друг другу. Это значит, что есть план, он утвержден, ему следует. Что мы наблюдаем в реальности? Они, мало того, что они перебываются в воздухе каждый там день, два, три, неделю, так их одновременные заявления чуть противоречат друг другу. Нам эксперты говорят, что вы не понимаете, должны почитать книгу величайшую «Искусство сделки». Это все на самом деле стратегический туман. Да, возможно, это стратегический туман был. Но после факапа, то есть, полного факапа, полного идиотизма с тарифами, ребята, какой стратегический туман? Вы путаете идиотизм и теорию заговора в чистом виде. Никого там нет стратегии, там туманом покрывать нечего, поскольку ничего нет. Они работают с колес. Вот и все. Все, что можно сказать о политике пока что и гегемона в мире. С одной стороны, это хорошо, потому что я лично желаю Трампу и его администрации всяческих успехов во всех их начинаниях. Потому что вот эту вот раковую опухоль, какую представляет собой США и Израиль, нужно бы с лица земли убрать. Слишком много людей гибнет. Ну и бритов тоже, этих островных дегенератов. И Трамп этот момент всячески приближает. С другой стороны, становится страшно, потому что, я говорил, становилось страшно, потому что непонятно было, у кого красная кнопка. То ли у этого Дементоса, в старческом маразме синильного старичка, наверняка не у него, тогда у кого, у какого-то непонятного не выбора, существа, пассажира, которого никто не избирал. И здесь тоже, на самом деле, не совсем понятно, а что вот эти клоуны, которые отличаются от Дементоса только тем, что они буйные, тот был тихий, а эти буйные, выкинут завтра. И хотелось бы, конечно, договориться, скажем, чтобы все уже, война завершилась, люди перестали гибнуть. Но с кем договариваться? Кто может дать какие-либо гарантии среди этих клоунов, которые, когда они открыто говорят, ну да, там, типа администрация сменится, ну и сменится мнение относительно членства Украины в НАТО, например. Соответственно, договоренности заключать не с кем, гарантий никаких получить невозможно. Остается что? Нет Украины, нет проблем. К сожалению. Вот какой вывод можно сделать из всего этого цирка и всех этих клоунов, уехавшего в цирк. К сожалению. И все. Поэтому лично я так все сейчас и воспринимаю. И вам советую не именно так воспринимать, а воспринимать это с точки зрения того, что не стоит отреагировать каждый день, там, каждую неделю, менять какие-то свои планы, на что-то надеяться, что какие-то санкции снимут. Я думаю, еще всыпят санкции. Потому что их не всыпят в единственном случае. Еще раз. Если США признает поражение в этой войне и уйдет из нее. Даже, повторюсь, если вдруг спустится с небес на спасителя Трампа, как он себя представляет, видение Божье, скажет, вот это единственный верный путь, ему никто не даст его реализовать в империи. Это все. Ну, а пока, чтобы оценить Трампа, у него есть трофейная жена, роскошная трофейная жена. А теперь у него есть трофейная должность, да, он написал, что я рулю страной и миром, все мне целуют жопы, а я крутой парень, без меня бы все загнулись. Вот теперь живите с этим, да. Вот, что касается российской экономики, никаких изменений, темпы отрицательного роста импорта сохраняются. Темпы отрицательного, подождите, у нас еще официально положительный рост, сохраняются. Просрочка, вот вышли данные по Сберу и ВТБ, растет двузначными цифрами. Ну, пока что просроченных активов в портфеле всего там у Сбера 2,5, ВТБ 3,6%. У банков поменьше, всяких региональных непонятных, которые работали с малым и средним бизнесом уже по 20. Да. Поэтому схлопывание идет, стагфляционный коллапс, который потом придет. Экономический коллапс идет по расписанию, движется по расписанию. Обещанная разворот инфляции весной в третий раз не состоялся. Ставку никто не понизил. А поборы увеличиваются и продолжаются. Ничего нового. Увы. Ну, если что, на межбанке снова отрицательные ставки по юаням. Юаней очень много, соответственно, рубль имеет еще все возможности к дальнейшему укреплению. К сожалению, больше сказать по поводу российской экономики я уже даже и не хочу, и даже не считаю нужным. Мы стагфляция, которая угробит экономику. Ну и еще раз, в Москве становится все свободнее и свободнее передвигаться на машине. Это говорит о многом. Это при том, что плиточник с своими подручными, особенно с лексутами, делает все, чтобы автомобилистам жилось все хреновее, хреновее в Москве. Но спасибо кризису, которого как бы и нет, передвигаться становится все проще, проще, проще. Ладно, на этой веселой ноте первую часть закончим и перейдем ко второй, к рынкам. Вопрос. На самом деле интересный. Значит, американцы проводили штабные учения три раза, так называемые, по поводу развития и победителя так называемого тарифных войн между США и Китаем. Все три раза побеждал Китай, но я бы не относился к этим результатам серьезно, на самом деле, потому что в этих учениях участвовали американские управляющие, американские экономисты и, ну, американские политики, условно говоря. У белого человека и у, скажем так, у европеоидной и монголоидной расы совершенно разные менталитеты, совершенно разные, скажем так, способности. Поэтому не факт, что те решения, которые принимались за китайскую сторону американцами, они принимались бы китайцами. Но единственный вывод, с которым я согласен был, он был в том, что побеждает тот, у кого больше всего инноваций в решениях и разнообразия. С этой точки зрения, на мой взгляд, у китайцев значительно больше поле для маневра и возможность для маневра значительно больше. Почему? Потому что американцы ничего не производят в полном цикле. Ну, за исключением сельхозпроизводства. В реальном секторе у них полного цикла нет. Опять же, порядка 70-75% всех компонентов производства в цепочках импортные, в основном китайские. Стоимость производства одна из самых высоких в мире. Ну, это наследие, скажем так, доллара как резервной валюты. Потому что основной статьей экспорта США долгое время и до сих пор является долг, долларовый долг. Поэтому с этой точки зрения, если бы американский потребитель не всплыл бы, то есть все, не ударился бы головой в бетонную стену, американцы могли бы какое-то время еще протянуть. Сейчас нет. Потому что все эти издержки тарифные, они будут переложены на потребителя. Все эти сказки о том, что дополнительное поступление тарифов, за счет этого мы снизим налоги, бла-бла-бла. Слушайте, когда у вас цены вырастают на 15-20%, вы снижаете налоги, то, что не предлагают на какие-то крошки. Ну, о чем вы говорите? Это когда это государство забирало деньги и полностью их отдавала гражданам. Да никак такого не было. Все пойдет, как они говорят, в основном на сокращение госдолга и расходов бюджета. Кстати, с сокращением расходов на бюджет они завязали. Трамп уже завязал все. Толик от этой темы отошел. Видать, ему кто-то из советников все-таки объяснил, что, чувак, если ты начнешь сокращать бюджеты, все накроется медным тазом. Посмотри на индекс финансовых условий, он уже накрывается медным тазом. Поэтому с этой темы соскочили. Хотя столько шума было, разговоров-то было, мама родная. Что касается Китая, проблем у них до мамы. Это огромный долг. Просто огромный. Ну, там только в официально, по-моему, долг на 60 триллионов в системе. Это без учета теневой банковской системы, всех этих фондов и тому подобное. По разным оценкам, повторюсь, 2 года назад там было порядка 30-35% плохого долга. То есть, с этой точки зрения, положение ужасное. Очень низкая рентабельность экономики, 3-4%. Конечно, тарифы бьют. Резко увеличилось число выступлений рабочих, то есть социальных волнений. Потому что некоторые заводы, тоже Volkswagen в Китае, тоже закрываются. Например. То есть огромный пузырь недвижимости, он лопнул, продолжает лопаться. То есть это практически огромное количество капитала, которое уже корова языком слезала. Это только сейчас до китайцев начинает доходить. Что они творили, чем все это закончится. Все меры поддержки, которые пока что принимает китайское правительство, они бесполезны. Они просто очень маленькие пока что. Что есть за? За есть огромный рынок сбыта, который в разы превышает по своей емкости рынок сбыта для западных корпораций. Неконкурентоспособность западных продуктов с китайскими на этом рынке сбыта. И нужно понимать еще одну простую вещь, что все эти сказочки про перенос производства куда-то, зачем-то, они разбиваются о простую суровую реальность. Что если у вас есть производство в Китае, оно приносит вам доход. Если вы начинаете это производство куда-то переносить, это огромные издержки, это огромные вложения. Делать эти вложения в условиях снижающегося потребительского спроса и резко замедляющейся мировой экономики и растущих ставок, ну, наверное, не лучшая идея для бизнеса. Это первое. Второе, ну, например, в Китае очень высокий уровень роботизации. Да, они себе сейчас могут это позволить, но сами китайцы, читал я, говорят о том, что в данных, вот если бы мы начинали заниматься роботизацией сейчас, в данных экономических условиях, мы бы этого не стали делать. Слишком большие изначальные вложения с непонятным горизонтом окупаемости. Поэтому вы можете, конечно, хотеть куда-то что-то перенести, но в существующих экономических условиях это очень-очень тяжело и практически, ну, это не рентабельно. И очень сильно действительно китайские бренды за счет своей дешевизны вытесняют европейские, что из Африки, что из стран Юго-Восточной Азии. Ну, например, заинтересовался я китайскими шинами, оказывается, грузовые китайские шины давно обслуживают практически все стройки Юго-Восточной Азии и Африки. То же самое касается китайских грузовиков. Да, они не такие крутые, как Volvo или MAN, но они дешевле, значительно дешевле. Говенье, но дешевле. И свои 3-4 года ездят. Много таких примеров на самом деле. И самое главное, что в Китае, если у них, конечно, хватит воображения, да, есть такая уже опробованная, распространенная фишечка, как цифровой юань. Ну, обычная цифровая валюта Центрального банка, программированная и тому подобное. Если, скажем, китайцы начнут использовать цифровой юань как до создания ФРС, по-моему, назывался «Товарные кредиты», когда мировая экономика, она просто росла как на дрожжах за счет товарных кредитов. Это такой кредит, который получал, скажем, производитель уже на поздних стадиях производства для завершения производства товара и доставки его потребителю. Как только товар доставлялся, потребитель оплачивал товар, этот кредит моментально гасился. Это, конечно, не гейзелевские деньги, но деньги, которые вроде бы как и не ускоряют инфляцию, но позволяют потребителю употреблять. Поэтому цифровой юань китайцы могут на самом деле использовать как мощнейшее средство поднятия внутреннего спроса. Например, выпустить дофига юаней, разумеется, привязав количество юаней цифровых, которые получит каждый правоверный китаец, его социальному рейтингу, как тут глобалистам не мстить, скажем, с дюрацией там 3 месяца. То есть китаец должен потребить цифровой юань в течение 3 месяцев, по сути, через 3 месяца он сгорит на определенные китайские товары. Могут они такое сделать? Ну, наверное, они к этому придут. И второе, это еще одна, кстати, у них есть такая специфическая, что ли, черта, это на самом деле некая политическая стабильность режима, потому что действительно были планы в свое время всех положить под Китай, а потом Китай просто положить там, разделить его на 2 или 4 части, положить экономику, то есть его расчленить. А основную роль в этом должен был сыграть соросятник, китайский соросятник. О, китайский соросятник – это все те, кто был у власти, комсомольцы там, тому подобное, до прихода товарища Си. Товарищ Си от них избавился. Ну, последний съезд, мы помним, да, как ярчайшего из представителей, скажем так, главу династии соросятника вывели под белые ручки. Ну, для этого пришлось положить рынок недвижимости. Ну, и слегка почикать и положить тоже на некоторое время сектор хай-тека. Потому что все эти наезды были связаны с тем, что это были вотчины и источник финансирования как раз соросятника. Ну, с этим они разобрались, поэтому сейчас более-менее такая стабильность есть. И, судя по всему, уж в крайнем случае они просто возьмут Тайвань и поднимут градус, скажем так, патриотической истерии очень сильно вверх. А Тайвань им взять, в общем, я думаю, труда не составит в данной ситуации. Никто особо выступать не будет. Вот, это все, что касается вот, вопроса по поводу тарифных войн. Если резюмировать, то МЧС работает, когда есть С. Без С это не работает. И я думаю, что пиндосы очень скоро через горький опыт это осознают. Но будет, как говорится, для пиндоси уже поздно. Гегемон превратится в гегемончик. Ладно, поехали к рынкам. Демонстрация экрана. Сейчас должно пройти все гладко, красиво, быстро. Тьфу-тьфу-тьфу. Да. Да, товарищи, да. Да, это потому что я поубивал весь зум. Так, это десятилетки. И рубль. Ну, по рублю никаких у меня пока изменений нет. Цели 76-77. Много раз обкашляли, откуда ни взялись, где они стоят. Поэтому вроде туда идем. Ну, не вроде, а скорее всего туда идем. Причем, поскольку это пересчет через юань, а рубль теперь практически привязан к юаню, то, скажем так, ожидающееся мощнейшее ослабление юаня, вот там первая цель была 7, ну там 7 с копейками, а теперь 12 плюс-минус лапать. Оно развернет и курс рубля по отношению и к доллару, и к евро. Пока что юань локально укрепляется, ну и рубль, соответственно, укрепляется еще и потому, что потребление в стране резко снижается, соответственно, снижается импорт. А юаневые поступления не ослабевают, скажем так. И поступление валюты в страну пока что не ослабевает. Плюс то, что Юрлс хорошо так ушло ниже 60, соответственно, теперь можно отгружать нефть любых количеств. Она не попадает под текущий санкционный режим. Соответственно, издержки будут снижаться на логистику и объем отгрузки будут расти, плюс ОПЕК наращивает добычу и наращивает ее темпами значительно выше ожиданий. С чем это связано? Ну, с тем, что игроки вне ОПЕК начали занимать доли рынка, которые принадлежали ОПЕК, и ОПЕК стал их терять, ОПЕК плюс стали их терять в результате сокращения своей добычи. Соответственно, сейчас они отвоевывают эти доли рынка и наращивают добычу. Поэтому вроде бы цены опустились, но я думаю, что по факту будет, что даже со снижением цен поступление выручки от продажи нефти и выручки от продажи газа, сжиженного в основном, и продажи трубопроводного газа в Китай, они будут расти, потому что китайцы побили рекорд, по-моему, в прошлом месяце рекорд по перепродаже сжиженного газа. Соответственно, они перепродают сжиженный газ, которые покупали раньше, а замещает его трубопроводный газ. И с началом как раз тарифной войны как-то они стали более сговорчивы, проявляют более уважение. И очень хотят силы Сибири-2. То есть неожиданно кремлевские находят себя с другой стороны за переговорным столом. Если до этого китайцы корчили мины, закатывали глаза и говорили, да зачем нам все это? Ну хорошо, мы вас купим, если цена будет ниже плинтуса, то теперь как-то все развернулось. Посмотрим, смогут ли кремлевские этим воспользоваться. Не факт. Но тем не менее. По ММВБ. Слушай, извини, вопросы к рублю. Там, во-первых, у кого-то была просьба посмотреть к евро. Сейчас волна D треугольника или треугольник уже завершен? Идем вниз. А вот по рублю А, вот был. этот, что ли, думаете, треугольник? Ну, A, B, C, D, E. Не факт, да, потому что это может быть A, B, C, D, E. То есть самый простой – это то, что волна И вот эта завершена, а чуть посложнее A, B, C, E. D и вниз. Так, ММВБ. И еще по рублю, может ли на больших таймах строиться конечный треугольник на Нет, не 160 может. рублях была не нужна первая Не волна. может. Мы много раз это смотрели, не может. Окей. Диагональный треугольник. Там импульс вниз. Ну, это про доллар До спрашивают там. 126. Поэтому треугольник диагонали там не может быть завершающий. Опять же, это, на мой взгляд, мой подсчет, да? Ну, что по МВБ можно сказать? Коррекция, походу, завершена. Это явно не 4. То есть, скорее всего, это у нас было A, B, C. Сейчас B, сейчас будет C. А C мы месяц назад смотрели. По идее, если это будет C, то там первые цели где-то 2200. Вот и все, что можно сказать по МВБ. Я А считаю. Это коррекция завершена. А юань к рублю Вот посмотришь? эта часть коррекции вот этого движения завершена. Вот так вот. И здесь мы оставили после себя ABC. Так, еще эти самые облиги. Ну, здесь импульс не сделали, то есть скорее всего, да, возможно, это еще даже A, но нам нужно будет очертить продолжение вот этого импульса. То есть снижение, на мой взгляд, еще не завершено. Здесь даже, возможно, вырисовывается. Возможно, вырисовывается голова с плечами. Вот линия плеч. Ну, тут 106. Тут 7 пунктов, скажем. 106 минус 7. 99 куда-нибудь. Если мы ее пробьем на хороших объемах, бла-бла-бла. Но вот это движение, то есть существенная коррекция снизу завершено. Что это было? Это был импульс, либо ABC, пока сказать не берусь, потому что можно расчертить, разметить так и так, но главное, что вот это движение завершено, и сейчас мы как минимум корректируем вот это движение, как минимум. А что тут у нас может происходить такого фундаментального в банковской системе? Денег там будет все меньше и меньше. А волна дефолтов нарастает, особенно малого и среднего бизнеса. Пошли уже потребители, как я говорил. Соответственно, ликвидности банковской системе, хотя рублевой может быть и много, но ликвидности в самой банковской системе и ликвидной позиции банков, она будет уменьшаться. Причем те, скажем так, ну, Сбер, ВТБ, там, Газпромбанк, что-нибудь там, Промсвязьбанк, вот такие вещи. Их, конечно, всегда спасут, вытянут, ликвидности дадут. А вот все остальное, там, Альфа, Бета, Гамма, всякие Тинькоффы, у них могут быть серьезные проблемы. Почему? Ну, потому что стандартная практика того же Т-банка, например, это продажа, пакетирование активов и продажа их, да, в том числе и плохих активов. Ну, когда у вас, у всех этих алфавитных банков, и у вас это аналогичные проблемы, вопрос, кому вы будете их продавать, кто будет их покупать. Если будут, то с каким дисконтом? Соответственно, поскольку, насколько я понимаю, в стране политическая цель – это построение госкапитализма, не буду говорить страшное слово, на букву F. Соответственно, задачу, скажем так, укрупнения банковского сектора, как и укрупнения промышленности и практически государствления промышленности через всякие изъятия всего и вся, и передача госсобственности потом в правильные руки, но будет только набирать скорость. Первое. Второе. Очень часто задавали вопрос, а вот об изъятии этих огромных, типа заморозки всех депозитов. Ну, во-первых, зачем их морозить, когда есть такая замечательная организация, АСВ, значит, называется. Когда вдруг у вас большое количество непонятных алфавитных банков. И более-менее понятных, как вам казалось. Вдруг, скажем, мановением палочке или по щелчку ЦБ, вдруг начинают объявляться банкротами, то если у вас что-то не застраховано, да, лимит, что-то выше лимита, ну, оно приходит. Оно от вас уходит, скажем так. И не надо ничего морозить. Поэтому возможен такой сценарий? Возможен. Возможно ли, что о нем какие-то чиновники уже думают и прорабатывают детали? Вполне возможно. Тема роскошная, бабла срубить. Это уже было и не раз. Поэтому думайте, в каких банках держать вам денежки и ловить свои 20 там с лишним процентов. Потому что все, по идее, вот к этому как-то идет. Потому что, ну, секвестирование бюджета предстоит. В этом я более чем уверен. Издержки в экономике огромны. И они растут с каждым днем, благодаря мудрым действиям ЦБ и мудрым действиям Минфина. Покупательная способность снижается. Если вы никак не связаны с госрасходами, ну, вам хана. Соответственно, даже если начнется падение, оно начнется с падения ВВП и кризис, то цены-то особо не упадут. Почему? Ну, потому что производители выросли издержки, почему сильно? Ну, соответственно, производить никто дешевле не сможет, они просто будут уходить банкротиться. Получится интересная картина, что с одной стороны потребителям значительно меньше денег, кредиты он перекредитовать не может, под такую ставку обслуживаться не может, а цены не снижаются, в принципе, снижены быть не могут. В результате того механизма, который я писал. И процесс слопывания экономики, перехода из дефляции, то есть стагфляции. Все, прошу прощения, полноценную депрессию, он будет очень быстрым и достаточно болезненным. Ничего нового, рукотворное все. Слишком талантливое у нас руководство ЦБ и Минфина. Просто диву даешься от альтернативности и мощи их логики. Соответственно, ликвидности меньше. Соответственно, кто будет покупать акции и облигации? Будут продавать. Ну, скажем так, это мои измышления, как всегда. Я открою вам страшную тайну. Какую? Я вижу мертвых людей. Так, ладно, поехали к чему-нибудь более такому веселому и правильному. Слушай, но у нас есть вот китайфилы, китайфобы, они просят юань к рублю посмотреть или рубль к юаню. Ну, Китай-дроты, понятно. Ну, там стоит цель 10.75, чего смотреть, он к ней идет. Пофиг, абсолютно. Ну, дофига юань еще раз. Овернайт отрицать по юаню. Их снова много. Но 10.75 у меня первая цель. Давайте я лучше вас обрадую вашими славными инвестициями в юань. Это значительно интереснее и полезнее с точки зрения жизни. Итак, USD CNY. В прошлый раз предполагалось, что вот это вот A, вот это вот B, а вот это вот будет C, которая уйдет чуть поглубже. А вот здесь непроторгованный как раз диапазон и 50% коррекции вот от этого движения. Это первое в третьей, между прочим. То есть здесь где-то у нас, ну, 7.16, 7.17, давно-давно еще говорилось. Наверное, мы сюда дойдем, да, такое укрепление юаня. Или, скорее, ослабление доллара. которая продолжается ко всем валютам. Ну а потом-то у нас пойдет третья в третий наверх. И там первая цель 12. Так что если вам очень нравится юань, и вы что-то прочитали, вдохновились, возбудились и решили свои сбережения сохранить в юане, то я вам сразу говорю, идиотская идея. Грядет мощнейшая девальвация юаня. Мы о ней говорили как раз, что третья волна будет сопровождаться мощнейшими терками. А будь то экономические, будь то какие-то военные напряженности между Штатами и Китаем. Ну вот, мы это и наблюдаем. Поэтому да, я бы сказал так, краткосрочное укрепление юаня, куда-нибудь вот сюда, не проторгованный, ну, 50 здесь где-то будет еще. Может, сами построить. Только строить нужно от этого движения. Но потом пойдет третья в третий. Мощнейшая девальвация юаня, еще одно оружие Китая. Причем здесь тоже, на самом деле, у нас уже был такой альтернативно одаренный руководитель страны, премьер-министр Абэ. Помните, у него была политика, называлась Абэ-абономика. Она заключалась в добровольном уничтожении собственной валюты, чтобы побороть дефляцию в стране и запустить, как они думали, почему-то экономический рост. Но ничего не получилось, за одним исключением, что во время проведения этой политики они получили исторические максимумы по ценам энергоносителей, ну, разумеется, в иенах. Девальвация юаня в Китае приведет ли она к инфляции, потому что в Китае сейчас достаточно большие сбережения, и нужно каким-то образом заставить население их тоже тратить. А когда у вас менталитет толпы стал дефляционным, толпа вдруг осознает, что деньги – это самый правильный и редкий, самый ценный товар, поэтому тратить их не надо, потому что завтра все будет дешевле. Ну вот посмотрим, да, у них цены на энергоносители на весь импорт вырастут. Посмотрим, смогут ли они перебороть тот тренд, который уже через несколько кварталов, а именно дефляционный тренд. Сначала он был в ценах производителей, теперь второй квартал уже в ценах для потребителей. Но помощь какая-то в этом у них будет со стороны слабеющего юаня. Ну и плюс, разумеется, это сделает китайские товары еще более конкурентоспособными. Ну, разумеется, это вызовет гнев Толика, который будет рвать, метать. Что саранча не пришла ему попу целовать. О, целое стихотворение. Так, S&P. Там черт ногу сломит. Значит, что у нас здесь может быть? У нас здесь может быть, что вот если вот эту линию провести, вот так, то мы как раз от нее отскочили, от поддержки. И все, что здесь у нас может быть. Какой сейчас подсчет, да? Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, третья, четвертая, пятая. То есть вот это движение завершено. Этому подсчету соответствует как ABC, ABC, ABC, да, пропасть. А второй пока что возможный подсчет, это то, что первая, вторая, третья, а сейчас идет четвертая волна. А то, что подразделение волны на размерность меньше зашли в область первой волны, это вообще ни о чем, потому что в область первой волны не может заходить четвертая волна той же размерности. Но это, скажем так, уже такая тема остается. Стрёмно немножко. Конечно, здесь еще можно 1, 2, 3, 4, но 4 непропорционально и тому подобное. Поэтому В волнах тут у нас много. Нет, Владимир, нет, нет, нет, нет, нет. Нет. Объясню почему. Потому что вот здесь вот шел диагональный, завершающий диагональ, поэтому нет. И это единственный возможный подсчет, чтобы вписать все это в импульс. Поэтому по Лиотту, с точки зрения Лиотта, здесь сейчас лично для меня муть. Но, по крайней мере, пока 6-100, сколько там было? 6-104 цель, по-моему, 6-108, что-то такое. Короче, пока верх не пробит, движение вниз является предпочтительным и лично для меня. И этому ничего не препятствует. Потому что тогда можно будет, если возможно, что будут сейчас другие подразделения, то есть можно еще посчитать, что это 4. Да, вот это вот будет, смотрите. Вот 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Это 3, 4, 5. Это существующее. Потому что мы вывалились из правильного канала. Если вот это, скажем, четверку, куда ее можно засунуть? Ее можно засунуть только 1, 2, 3, 4, 5. Это значит, потом нужно еще сделать 4 соответствующие вот этой двойки и пятерку соответствующую вот этой первой. Можно сову на глобус таким образом натянуть? Ну, наверное, можно. Но я бы сейчас не стал этим заниматься. Потому что у нас открывается окно для цикла, для низа торгового цикла открылось. Оно у нас с 22 апреля по 9 мая. Это во-первых. А во-вторых, для недельного цикла у нас окно с 9 мая по 11 июля. А поэтому говорить, что вот это вот у нас было дно недельного цикла, пока что рано. Пока что рано говорить по одной простой причине, что очень рано, очень рано. Мог недельный цикл так вот резко сжаться? Ну, все бывает. Мог. Но мне еще сказать это не мешает вот эта замечательная картинка. А это индекс финансовых условий. ФРС Чикаго. Ну, 10 лет. Если мы движемся вниз, условия становятся мягче. Если мы движемся вверх, условия становятся более жесткими. Пока что у нас сформировался тренд на более жесткие условия. Финансовые, причем по всем компонентам. За исключением, возможно, не так сильно зеленый. А зеленый – это у нас плечо. Ну, оно сокращается не так сильно, как все остальные. Соответственно, жить не становится легче, жить не становится веселее. С точки зрения финансовых условий и общего финансового состояния банковской системы и экономики США. Такие развороты просто так не происходят, они занимают какое-то время. Вернее, тренд после разворота занимает какое-то время, соответственно, в таких условиях расти. И то, что перед нами низы торгового цикла, как-то мне говорит о том, что разворот вниз вот-вот случится. Подразделения там тоже локально практически все завершены. Потому что что мы здесь имеем? Здесь мы имеем A, B, C пошло. И скорее вот это вот у нас завершающий, ну, диагональный клин. Вот, и на этом это движение завершено. И дальше можно только уже гадать. Ну, то есть нужно будет дальше ждать дальнейших подразделений. чтобы понять, а что это, что вот это вот было, какой размерности, куда влезает, что это за корец, тому подобное. Поэтому, если суммировать, то локально я жду разворота и снижения. Окно с 22 по 9 мая, 22 апреля по 9 мая, оно открыто. Поэтому до 9 мая должны поставить какой-то низ. Ну, давайте сразу на нефть посмотрим. Раз уж. Вот Иван комментировал, я не знаю, он имел в виду все-таки NASDAQ, будете проще TQQQ. Степан, TQQ двойная вершина. И вот TQQQ конец, капец NASDAQ. Не, ну если на NASDAQ смотреть, то я вам скажу больше. Тесле грозит делистинг. Ну, потому что ПИ там 170 у нее было. Ну, сейчас два раза сократилось, но у них резко сократились продажи. И вообще сейчас в автомобильной отрасли полная жопа. Ой, это слово говорить нельзя, просили, да. Полный бербок. Сокращение прибыли, по-моему, на 7, на 70% у Porsche, у Volkswagen. То есть там адские сокращения прибыли. А у Tesla еще резко упали продажи, и Tesla уже просто не выдерживает конкуренции с китайцами, которые делают все то же самое, только качественнее и дешевле. Ну и плюс все эти лепидрические брички, это такая толерастная фиговина, да, такой символ толерастии. А Маск для них превратился из фаллического символа в темнейшего. Предатель. Толерасы сейчас ведут себя по отношению к нему как брошенки, разведенки. Он их предал, их идеалы. Ну и, соответственно, все это нагнетается и всячески финансируется Соросом, Сашенькой, который молоденький у них там, сынуля. Вот по всему миру поджоги Теслы и тому подобное. Поэтому у компании не очень хорошая перспектива. Я уже не говорю про техническую картину. Делистинг ему предстоит. Делистинг. Ну, не то чтобы там. Вот прямо сейчас. Ну, я не знаю, год, может, полтора продержится. Может, два. Давайте кьюшки посмотрим. Есть такой символ? Нет. Поэтому посмотрим просто на знак. И где здесь двойная вершина? Так. И так, и здесь, да? Ну, такая же структура, ну вот. Один импульс, второй. Это, кстати, может быть зигзаг, зигзаг, зигзаг, зигзаг, зигзаг. Честно говоря, лично для меня особый свет на S&P не проливает. И тоже точно такая структура здесь. Один, два, три, четыре где-то и пять идет. Диагональ. Ладно, это у нас не Элеон. Нефть, нефть, нефть. По нефти пока никаких изменений нет. Самая сладкая цель там по Light Sweet стоит. 42-43. Ну, посмотрим, но там еще раз. Я не вижу никаких существенных изменений в сценарии. Ну, по нефти тогда я выпустил, да, обзор. Вот. А ничего не поменялось с того момента. Ничего. Да что ты? Ничего не поменялось, ни цели, ни направления движения. Там еще есть вот промежуточная цель где-то 52-53, но 42-43 там сходится много уровней и уровней коррекции по Фибоначчи и расширения по Фибоначчи. Поэтому, скорее всего, вот в этот диапазон мы придем. Так, по доллару тоже никаких существенных изменений нет. Единственное, там цель 92, но на самом деле до 92 еще есть 95-96. Не знаю, почему о ней забывал, хотя там пропорциональность первая. Но первая цель 95-96, дальше 92. По индексу доллара. Значит, сразу на дневной уйдем. У нас даже должен был быть низ. У нас должен был быть низ по доллару с 11 апреля по 25 апреля. Вот, говорится, получите, распишитесь. Вот свечная комбинация из четырех свечей. Вот низ торгового цикла. То есть начался новый торговый цикл. Что мы корректируем? Ну, мы корректируем вот это движение, потому что у нас 1, 2, 3, 4, 5. То есть нам нужно еще начертить четверочку, которая, скорее всего, мы ее сейчас и чертим, которая соответствует этой двушке. Потом пятерку, соответствует этой первой. А потом четверку, соответствующую вот этой двушке, и, соответственно, последнюю пятерку, соответствующую вот этой первой. Время у нас есть. Низы для недельного цикла по доллару открываются как раз с 23 мая и закрываются 11 июля, условно говоря, в июне. Этот торговый цикл, наверное, не с этим, а со следующим торговым циклом мы по доллару поставим существенные низы. То есть низы недельного цикла. Опять повторюсь, это у нас первая цель 95-96, дальше 92. 95-96 наверняка сделан, 92 посмотрим. После этого возможно мощное ралли доллара, мощное укрепление доллара. Ну, что значит мощное? Очень мощное. Потому что, судя по всему, хватит у нас сил, да? Вот это у нас заходная диагональ. Тот редкий случай, когда заходная диагональ, заходной клин или начальная диагональ. Тут редкий случай, когда у нас состоит 5-3-5-3-5. В школе Эллиота мы все это обсуждали, что бывают такие вещи редкие. И вот мы, кстати, тут ее видим. Вот первый импульс, вот зигзаг. Вот второй импульс, вот зигзаг. Вот третий импульс. То есть 5-3-5-3-5. Четвертая волна, ее ортодоксальное завершение, вот оно, той же размерности, зашло в область первой волны. Соответственно, все уровни Фибоначчи должны чертиться вот от этого движения. Именно его мы сейчас скорректируем. 95-96 появляются из расширение Фибоначчи, где вот это импульс первый, вот эта вот коррекция, то есть его нужно строить здесь, здесь, здесь. Вот, поэтому по доллару, ну как, возможно, локальный рост доллара, про локальное укрепление доллара незначительное, потому что вот здесь вот мы оставили импульс, то есть A, B, C, А дальше снова слабость доллара. Соответственно, это зеркально переносится на евро-доллар, где следующие 14-15 мы отметились, причем очень хорошо отметились. Вот здесь вот до сих пор болтаемся, да, уровень. Соответственно, ABC, слабость евро. Расширение можете сами построить. Причем, скорее всего, это даже треугольник. Спрашивают, а когда по доллару следующий торговый цикл? Низы открываются, они с 11 апреля были по 25, добавьте, соответственно, проще свой календарь комплект не делал, добавьте 22 торговых дня плюс-минус 7. 22 календарных плюс-минус 7 вы получите приблизительно следующие окна. Так, золото. По золоту тоже началась коррекция. До 3600 не дошли, но коррекция началась. Значит, вот это движение, это 7 волн. Это коррекционное движение тоже вот. Как раз обсуждали импульсы коррекционного движения, базовые. Вот оно, 7-волновое движение. Оно у вас, кстати, будет домашним заданием. Вот оно, по золоту. 7 волн – это коррекция. Соответственно, что мы можем здесь чертить? Ну, можем чертить коррекционное движение. Короче, мы здесь чертим, скорее всего, с последующим выходом вниз. С последующим выходом вниз, причем, ну, я думаю, там где-нибудь 3200, вот так вот, может быть, сделаем. С последующим продолжением банкета наверх, потому что нам нужно чертить как минимум 4-5, 4-5. Вот видите, у нас было такое ускорение. Я думаю, что оно не закончилось, потому что мы начали уходить. Мы начали уходить отсюда. Соответственно, нам еще делать как минимум два подразделения 4-5, 4-5. Если начнут укатывать золото, его будут укатывать вместе с рынками изначально. Как было в восьмом году, да. Так, облиги, облиги, облиги. Там пока муть в десятилетках не развеялась. Уже спрашивают, что такое укатывать, значит снижать? Да, ну когда вас укатывают, знаете, катком так. Угу. Правым. Вы все усредняетесь, усредняетесь, а каток всю скорость и переключает, переключает, переключает. Шутка. Я не буду повторяться, что говорил в прошлый раз, никаких изменений нет. Мы могли здесь иметь обрезанную волну Си. Не факт, потому что цели стоят 3.2, 3.3 по доходностям. Не факт, что мы ее имели, потому что нужно разобраться с тем, что происходит здесь. Потому что вот это тоже на самом деле 7 волн, коррекционное движение. Вот это был клин. Обычный классический клин. 3.3, 5 троек. К нему коррекцию. Завершена коррекция, не знаю. А если она завершена, значит мы понеслись в третьей волне в Си. Пока это не отлито в граните, скажем так. Но пока что облиги растут. Но им надо быть здесь очень осторожным. Очень просили газ посмотреть. Посмотрим газик. Значит, по времени что у нас? У нас низы торгового цикла, то есть локальные верхи по доходностям должны были быть с 17 апреля по 8 мая. Вот они, красавчики. Вот они. А, соответственно, следующие низы по облигациям, вот тоже меня это немножко напрягает, они с 22 мая по 17 июля. А, низы по облигациям, это, соответственно, верхи по доходностям, поэтому нам нужно, доходности нужно падать сейчас и быстро. То же самое, что облигам, десятилеткам нужно расти сейчас и быстро, чтобы вынести вот этот низ. И тогда дорога на 3,2, 3,3 по доходностям будет открыта. Закончена ли вторая волна? Я понимаю, какой вопрос задают. Ну вот я бы как ее бы вот взял бы вот так вот бы и разметил бы. Хрен его знает. В этих это вот как-то все это похоже на какую-то диагональ, но это может быть всего лишь четверка. Не знаю, не смогу сказать сразу. Ничего в глаза так особо не бросается. Что завершилось движение вниз. Не знаю, не скажу. Ну что, посмотрим попозже, 1 мая. Что будет 1 мая? Нет, я просто думаю, что может быть прояснится. Это я шучу, праздники 1 мая. Я газом не торгую, какой мне резон, смотри, 1 мая. Не знаю, честно скажу, здесь трудно. Вот я не могу что-либо сказать однозначно. Еще Так, говорят по что... золоту, знаешь, по золоту тайминг не поняли, вот несколько человек написали, после вот 3200 вверх или до какого момента перед укаткой. Чего они не поняли? Низы торгуются Тайминг, с тайминг не 1 поняли. мая, с 1 мая по 15 мая. Низы этого самого. Низы недельного цикла мы сделали 28 февраля. Поэтому у нас он тоже уже такой. И низы недельного цикла у нас должны быть, получается, сейчас скажу, мы сделали их в феврале, просто себе не выписал, сейчас март, апрель, май, июнь, ну, условно говоря, где-то в начале июля мы можем сделать низы недельного цикла. Поэтому я думаю, что нас сейчас еще прокатит вниз по золоту, чтобы показать низы торгового цикла, которые с 1 мая по 15 мая. А потом будет рост. Не факт, что снова сделаем 3500, хотя можем. И потом будет еще одна какая-то просадка. Я не знаю, с какого уровня уже будет. Можем на 3600 уйти, можем еще выше уйти. Не знаю. Но то, что вот первые 2 недели мая у нас будут низы, я думаю, что эти низы будут долларов на 100-150 ниже, чем текущие. Вот в этом у меня особо больших сомнений нет. Так, ну еще у нас, да, большие любители щиткоина. Биткоин? И будем закругляться. Так, крипто. Ну, я тут дофига чего. Уже кое-что стерлось. Обидно. Ну, биток он наконец-то внес некую определенность. Вот взяли мы вот этот верх. То есть у нас начальная диагональ завершена. Вот это все коррекция, вот это начальной диагонали. Соответственно, ну, уровни пропорциональности, Фибоначчи, например, нужно строить от этого. Вот по этому движению. А не по этому, а вот именно по этому. Вот, ну, что здесь получается? 97. Здесь пропорциональность у нас ABC, вот этот треугольник. 95,5. Ну, то есть мы близки к каким? Мы близки к целям завершения этой коррекции. Это все. Но самое главное, что, во-первых, получен ответ на вопрос, что цебуло. Вот это вот была лидирующая диагональ. 5 трешек. Вот это все ABC. Вернее, здесь не ABC, а здесь WXY. Потому что здесь треугольник, он может быть здесь только в позиции волны 2. Второй волны A. Вот это вот A, вот это вот B, вот это идет C. Поэтому локально биток еще порастет. Возможно, даже 97, скорее всего, 97 сделает. После этого должен быть разворот. И потом будет вопрос. Вот это вся была коррекция. Мы будем пробивать дно и уходить туда хоть на 67-68. Либо у нас все это превратится в A, B, C и тому подобное. Вот мое видение бита. Альтсезон, наверное, скоро наступит, а может быть и не наступит. Поскольку все его так ждут, и все так к нему готовы, я думаю, что всех прокатит с альтсезоном. Вот. Так, ну Очень все. серебро просят и иену тоже. Давай иену посмотрим, я уже просто заколебался, честно. Устал немножко. Так, иена. Ну, что по иене там? 140 сделали. Ничего еще не завершилось. Керри трейд сворачивается. Ну, не то чтобы здесь какая-то голова с плечами, она слишком несимметрична. Но что-то здесь вырисовывается уже, да? Это что-то. И этот что-то пока что выглядит как незавершенный импульс, поэтому иена еще будет, на мой взгляд, укрепляться по отношению к доллару. То есть керри трейд до конца не свернулся. Значит, цели у нас долгосрочная такая цель. По иене это вот здесь, да, 128. Вот линия перевернутой головы с плечами. Линия шеи головы с плечами. Долгосрочная цель. Вот мы ее раз пощупали серьезного движения вверх. У нас не получилось. Здесь у нас получилось, потому что вот это вот на самом деле ABC, ABC идет. То есть ABC. Снова уйдем на 128. А после этого, я думаю, уже начнется мощная уже девальвация иены. Причем это будет уже не постановка керри трейд очередной, а это будет рост доллара. Рост доллара, который будет связан с мощнейшим падением экономики мировой и рынков. То есть, поскольку, повторюсь, опять же, теперь уже, по-моему, 56%, то есть доля уменьшается, но все равно 56% мирового долга номинировано в долларах. Особенно принимая внимание важность рынка евро-доллара для мировой экономики и финансовых рынков. У нас будет мощнейший шорт сквиз по доллару, когда всем нужны будут доллары, чтобы закрыть проблемы с долларовыми долгами, с долларовым фондированием. То есть будет тотальная ликвидация всех портфелей инвестиционных вообще, как обычно. И бегство в доллар. Не потому, что кто-то побежит в какое-то непонятное качество. Нет, просто рынок долларовый рынок репо и рынок евро-доллара – это мощнейшие рынки фондирования всего и вся. Вот и все. Все, что будет происходить, просто и банально. Ну, а, конечно, будут говорить, что кто-то побежал в какое-то качество. Это просто вопрос, как можно засунуть, скажем, 7 триллионов долларов в рынок с ликвидностью, может, с фрифлоутом, там, в 4 триллиона долларов, и чтобы при этом он еще хорошо так, процентов на 5 упал. Я имею в виду трежерис. Но почему-то экономистов, экспертов и аналитиков эти цифры не напрягают от слова совсем, и все продолжают бежать в качество. Даже в евро побежали как новую валюту безопасной гавани. Слушай, извини, Ладно. говоря про новые валюты, прости, пожалуйста, я забыла тебе продублировать письмо. Вопрос вчера был из Таиланда. Просят посмотреть USD бат, обновить взгляд, вероятно ли рост пары выше 42, 45 или даже 50 плюс в Ну, горизонте раз 1-3 писали, а ты года. забыла, Наташа, да. Прости, да. Посмотри, пожалуйста. И Какой у него символ? Бат. бат это THB. TH. А, тайландская. И, да. Вероятен ли рост пары выше 42-45 и даже 50 плюс в горизонте 1-3 года? И если начнется бегство капитала из Азии, юань девальвирует до 12 или выше. Интересует ваше мнение по целям при системных рисках Значит, ладно, пойдем сюда. в Китае, да и в мире. Что И, еще раз? ну, то есть вот интересует ваше мнение по целям при системных рисках в Китае и в мире. Ну, в Китае И я сказал 12. да. А вот второй. Двигается сейчас. Хорошо. Очень благодарит тебя за совет по поводу золота. Покупал физически, сработал отлично. То есть он в батах покупал. И сейчас планирует фиксироваться на покупку жилья, смотрит цену в батах и спрашивает, если уровень 100, ну, дальше, если будет время USD, посмотреть. BT, еще раз. THB. USD THB. А что происходит-то, я не понял. USD THB. У меня что, связь пропала, я не понял. THB. А, дебил. Здесь без этого все. Все.50. Ну да. Вероятен ли рост пары выше 42-45 и даже 50 плюс в горизонте 1-3 лет? А, ну понятно, почему, да. 42. Ой, не знаю. Ладно, давайте сделаем так. Тогда газик и бат на выходные посмотрим. Ну да, просит золото тоже в бат посмотреть. Ну, тогда хорошо. Ладно, давайте тогда Тогда... прощаться тоже. Устал немножко. Все, спасибо Всего огромное. доброго, Да, удачи. встречаемся 15 мая после праздников. Да. Да, всех с Беженьки, наступающими. отдохнуть все. Запишем. Да, газ. Прокапывайся. Газ. Может быть, еще серебро запишем? Тоже просили очень. Ну ладно, давай посмотрим. Хорошо. Спасибо Да. огромное. Всего доброго. Да, счастливо. Какао, какао, пейте сами. Какао, да, тоже. Всего доброго. Котик хотят, любят какао. Счастливо.